Видимо, во многом успехи империи на политической арене, как и предпочтение оборонной тактики ее генералами и столь же оборонной стратегии развития, пошли от этого чуда чудного. Да, от видящих и от очей можно скрыть многое, но только до поры до времени. Рано или поздно, а скорее все же рано, любые тайны, любые заготовки, любые планы врагов их станут известны. Помешать едва ли выйдет, ибо слишком медленное реагирование у этой херни, но вот скрыться от возмездия, замести следы своих грязных делишек, практически нереально. Когда-то, может не в этом десятилетии, но правда о моей природе и моей самому себе врученной великой миссии станет известна. Очень хотелось бы закачать через туманчика как можно больше грезы и раздолбать здесь все, а несокрушимый алтарь утопить на дне реки забытых снов, чтобы никто не нашел. Увы, весь опыт и память Пыпуща напрямую говорили, что стоит даже не ударить, но просто неправильно коснуться алтаря, как тебя просто не станет, заберет. Что характерно, пусть сам хоббит часто чувствовал исходящую от гладкого камня угрозу, но я ничего различить не мог. В смысле, угрозу чуял, причем такую жуткую, что кирпичи сыпались сплошным потоком, грозя обвалить имперский рынок строительных материалов, но откуда-то была уверенность, что я могу успешно попытаться ударить алтарь. Разрушить, скорее всего, не смогу, ведь он связан с самой структурой и природой библиотеки, но ударить успею. Пыпыч закончил разоблачаться и положил сухие ладошки на холодную поверхность камня, с головой падая в огромный каталог с тысячами тысяч ссылок, за каждой из которых скрывались все те же тысячи новых ссылок. И еще, и еще, и еще. Кого-то, незнакомого с концепцией интернета, такое количество дистиллированного знания могло бы свести с ума одним лишь осознанием своей ничтожности перед всей этой бесконечностью. Даже для меня это было тяжело и весьма шокирующе. Может, интернет и превосходил количеством всякого мусора, накопленное в алтаре, но явно не на порядке. Знания, понимание, тайны, все они были предо мною, все они навеки. Тело хоббита делает глубокий вдох. Здесь, его разум, начинает искать, делать запрос за запросом, а мы с туманчиком, прячась за сознанием Пыпуща, сортировали и либо отбрасывали, либо чуть внимательнее присматривались к очередной тайне. Заперты. Ресурс маскировки почти подошел к концу, как раз дойти до хором одержимого и ликвидировать связь хватит, когда ладони пропотевшего и до костей продрогшего Пыпуща все же оторвались от алтаря, а сам он, осторожно шагая и пошатываясь при этом, отошел от алтаря, пытаясь восстановить дыхание. Я пока не до конца уверен, что именно я получил от этой операции и получил ли что-то вообще, но однозначно могу быть уверен, что дело о поиске природы оков явно сдвинулось с очередной мертвой точки. Мне нужно очень хорошо подумать, обустроить логово в каком-то мелком городке, возможно даже просто в большой деревне, создать там еще один усилитель для ясновидения, по типу недавно сотворенного. Тем более что я чуял, насколько близко его создание подвело меня к получению очередного титула, да и какое-то системное сообщение перед глазами мелькало, только я его не имел времени осознать. Может, даже и титул достался, уж в тему самоубийственно-безумных поступков мои действия за эти сутки точно вписываются. Да, нужно залечь на дно, создать нужные условия, после чего долго и максимально вдумчиво разобрать по полочкам все то, что мне удалось получить от этого дня. Разобрать, создать план и начать действовать уже не совсем наобум. До истории с каменной я тыкался в стены неведения, аки слепой котенок. Да и на саму крепость ретранслятор я наткнулся исключительно на чистом везении, дневнике дедушки Лосия и благословении святого Рандомия. Так сказать, выпал удачный бросок костей, без которого я мог бы еще долгие годы искать то место, откуда можно начать свои поиски, пока не докачал бы ясновидение и зеркальный класс до нужного уровня, чтобы эту информацию получить. Операция в вечном – это уже не слепое тыканье, а скорее работа в полной темноте и без средств ночного видения, на ощупь. Тоже непросто, но ты уже знаешь, что и где ты ищешь, пусть даже понятия не имея, как это искомое выглядит и какую форму оно обрело. Этот этап я рано или поздно, но закончил бы, даже случись сегодня былинному провалу, ни одним вечным и его книгохранилищем жив Алури. Но теперь началась новая веха этого затянувшегося на тысячелетия квеста. Одержимый, все так же ворча, но теперь уже задумчиво, а не недовольно, оделся, активировал амулеты, после чего почапал в сторону выхода из зала. Сюда всегда входит без лишних помощников, так что и выходить нужно самостоятельно, несмотря на усталость, ведь подставить плечо некому. Ему еще придется объяснять совету книжных червей причины, по которым он сюда поперся, ведь не зря же столь ценный артефакт почти постоянно простаивает и крайне редко используется по назначению. Даже если убрать риск просто исчезнуть, так и не вернувшись из зала, любое использование алтаря дико изматывает тело и разум, а еще стремительно ускоряет нарастание давления стен, того самого дебафа, из-за которого младшие сотрудники вынуждены регулярно ходить в отпуск. Пыпыщу в ближайшее время тоже нужно будет провести недельку-другую на свежем воздухе, несмотря на уровень и сродство с оставшими родными стенами. Он мало того, что десятками лет не покидал свое рабочее место, да и не собирался этого делать, так еще и кучу всяких разных тайн знает, некоторые из которых просто априори запрещают покидать иное измерение, где стоит вся возможная защита. Чего только стоит та история со скипетром мифического Грейда, который планируют передать сидящий в тылу Элишана нежити. Пройдя примерно до середины пути к заветной двери, полурослик остановился и замер, почувствовав в своих мыслях нечто странное, неправильное и не его. Я, как тот, что прямо сейчас управлял им через то самое засунутое в него не его, изрядно охил, так как он просто не мог заметить мое присутствие. Не тот у него уровень и набор классов, чтобы туманчик, даже побитый и потративший немалую долю своих ресурсов, запорол искажение восприятия и мышления. Но он заметил не меня, нет, другое влияние, столь же тонкое и прекрасное в своей легкости, окутывало и разум, и ауру, и суть пожилого крючкотвора, не давая осознать. Он не мог заметить этого влияния даже с большей степенью невозможности, чем мое собственное, настолько оно получилось идеально выверенным. Будто кто-то долго и упорно подбирал ключи ко всей его защите и напрочь ее исказил, использовав против защищаемого. Ювелирный даже для меня уровень из разряда повторю, но замучаюсь. Вот только все дело в том, что я его защиту изрядно погнул и перемешал, а само наличие активно колдующего внутри него туманчика еще сильнее вносило помехи в работу второй порции искажений. Достаточно сильно, чтобы разум хоббита заметил некую неправильность. Достаточно сильную, чтобы уровень моей паники повысился тысячекратно, а в голове промелькнула предательская мысль о том, что я таки вляпался в засаду и надо было Костику слушать тетю Тя, а не переть вперед на голой наглости и пафосе. Я попытался было на ходу переисказить восприятие хоста, заставив его просто молча уйти дальше, сделав вид, будто все в полном порядке, желая таким образом выиграть немного времени на заметание следов. Но после столь красноречивой паузы в движениях это было даже не смешно. Станиславский бы не поверил, да и засадный полк не поверил тоже. Уши Пыпыща ничего не услышали, глаза не увидели ничегошеньки, и только неплохо развитая интуиция успела кольнуть чувством беды в последний миг. Он еще успел развернуться, а я начал подготовку к распаду туманчика и всего ближайшего окружения, как перед лицом мелькнул облик одного из работников внутренних секторов библиотеки, причем довольно высокопоставленного, пусть даже полурослик с ним почти не контактировал, а потом застывший в ударе добродушно улыбнувшийся детина легонько, почти нежно коснулся щеки старика, будто лаская любимую жену, и старик умер, сразу, не телом и даже не оболочкой, душой, будто оную душу, от которой туманчик в целях маскировки максимально отдалился, залило невыносимо сладким сиропом чистейшей неги, блаженство, за которым нет ничего больше, и суть прокачавшегося до сороковника разумного, невероятно стабильная и невозможно крепкая, в считанные удары сердца растворилась без остатка, оставив лишь нетронутую и полностью пустую оболочку. На некоторое время мне выключили свет, наглухо отрезав от управления или поддержания связи с туманчиком. Чего-то я не понимаю, очень подмывало просто все забросить и убежать, но нельзя было, оставался туманчик, который слишком мое творение, чтобы я давал кому-то возможность его изучить или даже просто потыкать в его останки, что появится после самоуничтожения конструкта. Сигнал готовности нулевого уровня, включающий готовность ко всему вообще, я отдал даже раньше, чем попробовал восстановить связь. Как ни странно, я не чуял ни противодействия, ни чужого внимания, будто никто и не собирался вскрывать одержимого. Да и, если подумать, знают ли обо мне вообще, а то пока складывается ощущение, будто убивали именно самого библиотекаря, а не захватившего его тело чудика. Будет ужасно недоволен. Голос мужской, приятный такой баритон, располагающий, не походил на паникующий или хотя бы взволнованный, но какая-то доля нервозности там все же мелькнула. Ужасно, ужасно недоволен. Какого гмыркхла он вообще сюда пришел? Ты же божилась, будто Попятчев режим сна не нарушит, пока не получит приказ, заверенный вечным эдиктом. Говорила Али нет, дорогая Шмиила. Память тела была удивительно неплохо доступна, несмотря на отсутствующую душу и фрагментарность оной памяти. Так туманчик, полностью занявший место покойного и укрывшийся ошметками его души и почти целой аурной оболочкой, например, вспомнил, что Шмиила – это полукровка зверорасы, чья матушка сбежала из империи рук и устроила свою дочь специалистом по замкнутым полям. Весьма высокопоставленная дамочка, хоть и уступающая влиянием Пыпощу, но занимающая не последнюю роль в коллективе. А еще 300 тысяч раз проверенная на вшивость, как эмигрантка и официально вообще никогда даже не встречавшаяся с тем самым безопасником, что убил, без шуток убил, Пыпоща. Потихонечку перехватываю контроль над телом покойника, насрав на угрозу раскрытия. Сквозь щелочки глаз я вижу то, что раньше не мог заметить из-за пелены сокрытия, не уступающей по качеству моим собственным. Вижу сложенные в углу тела нескольких десятков живых и мертвых разумных, среди которых узнаю как нескольких сотрудников, так и незнакомых и явно недобровольно сюда попавших людей, весь внешний вид которых так и кричал жертвенный материал. Среди знакомых лиц мелькнуло даже искаженное бессильным ужасом лицо Жустин Ринеиль, которая, вроде как, ушла в свой период отдыха и вообще отсутствует в библиотеке. Нагрузка. Сил в теле нет, организм барахлит, а слух никак не желает покоряться удаленному управлению, выхватывая лишь куски слов или вовсе не членораздельные звуки, а все силы уходят на постепенное разворачивание зеркального поля. Меня тут нет. Невозможно, мы и так потеряли слишком много времени. Это возмущается тот самый безопасник, что-то доказывая прижавший уши к голове и оскалившейся кошка девушке, хвост которой рассекает воздух вокруг нее подобно хлысту. Поднятая пелена недостаточно прочна, оно может открыть глаза вновь и во второй раз закрыть их мы не сможем. Почти вопит еще один то ли заговорщик, то ли еще кто-то, вроде как из архивариусов. Нужно завершить заплату сейчас, поднять шалли и сеть, иначе вывести это из игры не выйдет. Рядом со старым и дряхлым, дунь в него, и он насыплется. Архивариусом лежат несколько раскрытых сумок, покрытых сияющими рунами, которые память Пыпоща тоже узнает как очень дорогую разновидность портативных пространственных артефактов, пригодных для переноса живых существ. Мечта для любого диверсанта, рангом не ниже эпика, но скорее слабая легенда, а тут таких аж целых три. По крайней мере, теперь ясно, откуда появились жертвы. И не только жертвы, но и куча ритуальных приспособлений, превративших четверть зала в огромный жертвенный круг неизвестной природы. Круг, который я полурослик не заметил, пусть даже и прошелся по нему ножками. Да что там я, эту штуку почему-то не заметила властвующая здесь воля, которая всякое число посетителей больше одного всегда забирала. Чем бы ни было сторожащее, или что оно тут делает, библиотеку существо, но, похоже, его смогли надежно обмануть и, если я правильно расшифровываю торопливые переговоры троих заговорщиков, собираются то ли усыпить, то ли подчинить. И если постепенно включающиеся через прокси ясновидение хоть что-то значит, то у них есть все шансы на успех. Я даже без алхимического чутья могу сказать, что не вижу ни одного амулета, реагента или артефакта ниже эпического грейда. И все это должно слиться в экстазе под бланью явно не простого архивариуса, а ритуалиста высочайшего класса, причем ритуалист этот, жертвенник по специальности. И даже наличие Жустины и еще парочки также пребывающих в ясном сознании, но парализованном состоянии служащих нужно для установки прочной концептуальной связи между ритуальным кругом и самой библиотекой. То-то меня защита не раскрыла. Она даже снаружи едва в треть силы работает сейчас, а внутри зала, похоже, не фурычит вообще. Подождите. Это что получается, если я прямо сейчас тихонечко самоликвидируюсь, то эта братва не только ничего не заметит, но еще сама прикроет все мои косяки, лишь бы только не попасть под карательный молот тех, кого они своими действиями обидят. То есть, с учетом явно враждебных намерений в сторону достояния всея империи, не попасть под молот всей этой империи скопом, стоит признать, иногда мне действительно везет не просто влипнуть в историю, но сделать это крайне удачно, удобно и полезно для своих планов. Как будто случайно во что-то вступил, но не в говно, а в лужу с живой водой, которая вернет тебе молодость, юность, эрекцию и вырастет волосы на давно облысевшей макушке, и все это совершенно бесплатно. Окинув взглядом приготовленных в жертву рабов и незадачливую Жустин, я начинаю активизацию давно заложенных в туманчика схем и процессов, не испытывая ни малейших сомнений в своих действиях, чтобы спустя какую-то секунду спокойно и безболезненно. Хо-хо-хо, шо же вы за ироды нехорошие, тати поганые, старых уважаемых разумных обижать норовите. В типичной для троллящего свое окружение манере провинциального фермера-полурослика, как часто делал сам Пыпыч, укоряю злых и недобрых, осторожно подымаясь на ноги и заканчивая перевод туманчика в боевой режим. Не по-божески это, мать землица того не одобрит, нехорошо оно так и делать. Ну не уходить же мне, в конце концов, по-умному, так и не использовав все вшитые в конструкт боевые заготовки, я усладил вашу душу, уважаемый, вежливо произнес разом подобравшийся и как-то неуловимо поменявшийся безопасник, не сводя взгляда с дышащего и осознанно действующего тела, как он ранее считал еще живого, но уже бездушного мертвеца. Вы не можете жить, ни угроза, ни удивление и даже не вопрос, просто констатация факта, спокойная и взвешенная. Как-то этот мужик меня нервирует, да и мужик ли он вообще? Сейчас, когда он готов к настоящему бою, это его добродушная рожа, теплая улыбка и веселый блеск в глазах выглядит столь неестественно, что у меня нет ни единого сомнения в том, что это просто натянувшее кожу и тело ранее живого человека существо. Возможно, перед этим поступившее с душой настоящего владельца тела точно так же, как получасом ранее поступил с душой полурослика. Душа настоящего сыча бессмертна и вечно свободна, даже пребывая в клетке, как бы оно так. Высокопарно отвечаю, точно так же выигрывая время на оценку противника, как и сами противники оценивают меня. Старик перевел на меня взгляд, отвлекаясь на секунду от раскладывания в каком-то особом порядке костяных фигурок, явно не из простой кости выточенных и чем-то неуловимо злым фонящих. Кошка-девушка прищурила глаза и начала едва заметно мурлыкать, что-то в этом мурлыкании подмешивая, но пока природа этой звуковой ли, атаки мне не ясна. Мимикрирующая страхолюдь молчит и вежливо оценивает мой ответ, не комментируя. Старик, кстати, явно подал какой-то сигнал, а усиленное через сотни зеркальных зерен туманчика ясновидение подсказывает, что это он требовал не дать мне повредить заготавливаемый круг. Культ ночной птицы, с неподдельным удивлением восклицает кошка, даже прекращая мурлычущую атаку, что-то делающую с восприятием. Но они-то здесь при чем? Эти шаманы никогда и никуда дальше зверолюдских племен шпионов не засылали. Да если бы они могли засунуть своего посвященного на твою должность сквозь все проверки на лояльность и сканирование очей, то явно не сидели бы в своей глуши. И пусть неясыть ночная может в клюве своем вернуть душу павшего собрата, но не восстановить ее от услады. Эко ее задело. Не иначе душа насмешника помогла, позволив не просто наступить на больную мозоль, а пробить по ней из кулака, придавить каблуком, уронить на нее утюг и еще сверху плюнуть. Это не просто за живое задел, это почти истерика, сбившая железный, на самом деле, самоконтроль этой фурии. Не, ну оно-то конечно же да, но ежели надобно, то оно и немножечко нет, самую крапулечку. Не меняя просторечной манеры сельского колорита, отбриваю, встречая умоляющий взгляд парализованный Жустин. Ежели чего, то я усим говорить стану, что ты же точно права, да, ничего такого сычи не умеют, только сыдьма сидеть в своих пекарнях, не выходя пропердеться. В какой-то миг мне показалось, что она на меня кинется прямо сейчас. Рука ее, по крайней мере, вполне очевидно потянулась к закрепленной на поясе семихвостой плетке, куда уместнее смотревшейся бы на полке секс-шопа. Ей отсигналили одновременно оба ее соратника, разом приведя в чувство и подарив покой, собранность и невероятную мотивацию не дать мне сделать ничего, даже закричать. «А ты хорош, мрмастерк мрлаа!» Резко перешла она на мурлыканье, ваты сбивающиеся в мозгах и ваты же мозги забивающие. Мр может поговмрим. Это была не просто расовая особенность, какой владеют некоторые типы котолюдей, но какая-то крайне жесткая техника ментального воздействия, буквально давящая волю и разум, опускающая сознание до самого примитивного уровня. Способность явно усиленная то ли разовым амулетом, то ли имеющим долгий откат титулом, но этой штукой можно было без предварительной подготовки завалить в койку и превратить в похотливое животное даже воина равного Пыпыщу уровня, не говоря уж о неприспособленном к подобным испытаниям администратора. Вот только Пыпыща тут уже не было, а подчинять Туманчика просто бесполезно, новые подчинения и установки уже некуда ставить, а сделать эту сущность еще более похотливой, чем оно уже есть сейчас, пожалуй, и вовсе нереально никакими известными мне средствами. Делаю вид, что пошатываюсь, падая на одно колено, но на деле моя связь с куклой практически абсолютно, настолько полная, что дальше только искажение тела и отращивание новых конечностей. Они намеренно дали выступить кошке, просто опасаясь какого-то хитрого трюка. Та гадость, натянувшая мужика, однако, звучит же, гусары. Вместо кожи, куда сильнее, но оно не уверено, что второй раз справится столь же быстро, не дав мне поднять тревогу. А прием кошки явно и рассчитан на такие форс-мажоры, когда нужно срочно заткнуть хоть пару-тройку воинов 40-го уровня сразу. МРР, мрой мрап, буш мрэпини. Все так же нежно мурлычет она, приподнимая тоненькую кофточку и обнажая вполне человеческие груди с напряженными, аки два алмаза, ярко-розовыми сосками. Пини это, если верить памяти Пыпыща, грубые нарочито сельский аналог сисек на наречии полуросликов, а если еще точнее и дословно, то спелые дыни, которые можно выять. Понятия не имею, как бы на то отреагировал бы Пыпыщ, но, полагаю, что под таким ментальным прессингом он бы поспешил эти пини отпинить, даже если бы его при этом прямо в жертвенный круг и клали бы. Я же только упираю свое тело руками в пол, еще ниже наклоняясь, а потом поднимаю взгляд и встречаюсь с искренним шоком в глазах мозголомки, и стоит ли говорить, что о таких ее талантах никто и нигде не упоминал. Чей лучший трюк, сильнейший козырь, оказался бит. Мне не нужны пини, шмеле. Намеренно искажаю ее имя, ведь пусть она не поймет отсылку, но классика не умирает. Я и так уже вздрожнее. И может быть, показались бы тупыми мои слова, кабы не раздался едва слышный, но вместе с тем таковой, что его нельзя не слышать даже в большей мере, чем мурлыканье шмелы, перезвон скрежещущих друг о друга кусочков зеркала, которому подпевали неразличимые шорохи и шепотки давно растворившихся в реке времен кошмарных снов. В просторах вечной библиотеки отсутствовала греза как явление. Сны здесь всегда были лишь с нами, а зеркала оставались простыми и безвредными зеркалами. В просторах вечной библиотеки никакой грезы не было. Не было до того дня, когда в домене ее оказался один идиот, не могущий просто спокойно уйти от чана с говном, не нырнув в него, потому что он принес ее вслед за собой. Сотворенное мною атакующее поле ударило внезапно и, что куда важнее, неожиданно, прямиком из-под скрывающей зеркальной конфигурации еще под колпаком из внебытийности. Тот самый титул, полученный за убийство неудачно шагнувшего в портал героя, позволял довольно многое из того, что раньше было пусть не недостижимым, но требующим долгой подготовки и удачных условий. Сейчас была и подготовка, и условия, и бонус от титула, и не ждущие от меня подлянки, вернее, такой подлой и увесистой подлянки, противник, лепота. Вот только и противник, может, уступал убитому дяденьке, зато точно ждал хоть чего-то, так что избиение младенцев не вышло. Моя атака комкала реальность, заставляла ее течь, сминаться в пластилин, одновременно давая чудовищный в своей мощи концентрированный удар по разуму. Сочетание ментальной плюхи, заражение пространства частью нереального и урона по самой сути под удар попавших неудачников, позволяло с высокой эффективностью валить даже серьезных оппонентов. Сам, без подготовки, такой удар я не факт, что нанес бы, даже если не тратить сил на маскировку и сокрытие. Вот только с учетом всех заготовок, напиханных в Туманчика и мой стационарный пепелац, я мог не волноваться о создании чар, а просто активировать уже готовые, внося лишь минимальные, почти косметические коррективы. Удар был страшен, словно часть пространства отразилась в кривом зеркале, которое потом разбилось на куски и горе тем и тому, что окажется на месте слома. Как будто чистого урона было мало, из-под разбившихся и осыпающихся оземь осколков потянулись к телам противника сизые ленты, состоящие, в равных пропорциях, из сиреневых нитей и тускло мерцающих зеркалец, складывающихся в тошнотворные и сводящие с ума узоры. И, конечно же, абсолютный ступор, тошнота, временная или постоянная, шизофрения, распад личности и стремительно деградирующее мышление. Три вектора и все разных типов, а пропустить достаточно лишь один и прорвутся другие. Я ожидал ответного хода от замаскировавшейся твари, как от самой опасной, не зря же оно смогло одним касанием растворить душу Пыпыща. От кошки опасности не ждал, хоть и брал ее в расчет, так как она показала себя великолепным менталистом, могущим бить одновременно и тонко, и жестко, получая в итоге смертельную смесь. Но они оба лишь отпрыгнули из-под первого слоя атакующего комплекса, не дав реальности треснуть на том месте, где были их тела. Первую скрипку сыграл так и не поднявшийся с колен и не прекративший своих ритуальных манипуляций старик Архивариус. Резким, как понос, движением он вскрыл себе запястье, подбросив в воздух сияющие багровым капли, активировав, вне любых сомнений, заранее заготовленный козырь. Здоровенный барьер, перекрывший весь чертов зал, и состоящий из сотен и сотен шестиугольников, взаимозаменяющих и усиливающих друг дружку. Каждый шестиугольник размером не больше ладони, каждый из них может защитить лишь от чего-то одного, от стали, от рубящих ран, от звукового резонанса, от раздавливания, от огня, от проклятий мгновенного действия, основанных на силе природы, от ментальных ударов одного из нескольких типов. Хитрая природа этой конструкции делала так, что каждый элемент вбирал сильные стороны всех остальных, отчего общая конструкция становилась почти неуязвимой вообще для всего. Сколько тут типов защиты, сколько игнорируемых типов урона. Такая штука может даже удар божественной сущности сдержать, причем не один, а несколько, пока ее не продавить голой силой. Без голой силы, не зная природы этой странной и, замечу, не имеющей планарной природы магической техники, вскрыть ее едва ли выйдет. А ключи мне никто не спешит сообщать, как и возможные слабости. Скорее, наоборот, спешат убить, пока я не очухался и не прознал сам. Оживленные ленты, собственноручно созданные внутри туманчика аспиды дурных снов, бьются острыми мордами в барьер, растрачивая силу и фоня огромным количеством враждебной магии. Но барьер, несокрушимый в своем идеале, даже не потускнел, заставляя полуразумные конструкты растрачивать запас сил, пытаясь просочиться в какую-то прореху. Любой обычный или необычный барьер, каким бы сильным он ни был, такая зверушка так или иначе, но обманет, проскользнет под него и ужалит, впрыскивая яд помраченного бреда и дурных видений. Увы, сейчас они бессильны, как бессиленный удар по разуму, на каждый оттенок которого нашелся свой клочок, поделившийся неуязвимостью со всеми остальными. Трещины в реальности и вовсе схлопнулись в ту же секунду, как последний из аспидов покинул нереальность, проползая в явь, точно так же никого не задев. Так еще и тревога не поднялась, хотя выданной мною засветки хватило бы, чтобы даже без сигнальных чар почуять неладное. Но нет, ни сенсоры, ни алтарь, ни то, что его оберегает, словно не замечали произошедшего. Если эти ребята смогли просто отрезать весь зал от самой концепции пребывания частью вечной библиотеки, то у меня плохие предчувствия и нехорошие новости. Не прошло даже доли секунды с момента начала провального удара. Я даже не успел подумать сакраментальная твою мать, как мне ответили. Десятки разложенных на гладком полу резных фигурок из кости, они ли являются основой ритуала, слегка изменили тональности сходящих от них эманаций и образов, а парочка из улыбаки и кошечки синхронно прошли сквозь пропустивший их барьер, походя и сбежав не успевших среагировать на них аспидов, после чего начали вламывать слишком увлекшемуся атакой дятлу знатных педюлей. Улыбчивый парниша точно имел какую-то внебытийность, развитую не ниже мастера, так как его атаку я разглядел лишь осознав, что мое куклы существование спустя миг оборвется навсегда. На голом рефлексе подставил руки и удар открытой ладонью сломал кукле оба предплечья, локти, часть ребер и позвоночник, хоббиты сильные, но легкие. Физический урон был лишь верхушкой айсберга на фоне уже знакомого ощущения заливающего тебя меда, на этот раз растворяющего не суть. Поверил, что у меня есть защита, но энергетику и тонкие тела ударил из какого-то типа блинка, даже не сделав единого движения. Вот он стоит за барьером, а вот он уже ударил, нанося кукле гарантированно смертельные для живого существа травмы. Добежавшая до отлетающего в шоке, моим, как отхватившего внезапный щелчок по гордости, шоке, фарша в быстром, но не слишком выдающемся рывке, стегнула на всякий случай еще и своей семихвосткой. Я было подумал, что она только воздух заденет, но каждый из хвостов удлинился на пару-тройку метров, превратившись в жгуты из множества разноцветных пирамидок. Каждая пирамидка – замкнутое поле с собственным запасом концентрированной эссенции. Грани у каждой пирамидки тонкие-тонкие, а сами эссенции жуть какие агрессивные и ядовитые. Ах да, еще эти странные барьеры не могут наносить урона, просто проходя сквозь живые тела, как призрак проходит сквозь камень. сам барьер урона нанести не может, но вот попавшая в организм, напрямик и сквозь всю защиту, эссенция убьет с гарантией. Озимь упал не хоббит, а истекающий хором, заживо поджаривающийся, замерзающий и гниющий кусок вонючего дерьма. Надо бы и себе, при случае, попробовать сделать конструкцию по типу этой плети, так как оружие хоть и баснословно дорогое в обслуживании и заполнении расходниками, но для алхимика самое оно. Лично я понятия не имею, что они собирались делать дальше, то ли вернуться к своему прерванному ритуалу, то ли распылить труп дважды убитого ими старика на атомы, но ждать первого или второго я не стал. Как и маскироваться, если на нас так и не обратили никакого внимания, то это значит, что установленная блокада неизвестной природы достаточно хороша, и мне можно не сдерживаться. На холодном полу кукла провалялась меньше десятой доли секунды, а то так и простудить старые косточки можно будет. Податливая плоть и энергетика взбурлили, закипели, истекая сизым туманом, а раны начали стремительно заживать. С не меньшей стремительностью мигнули разорванные ошметки энергетики, принимая первоначальный вид, а все попавшие в тело эссенции просто испарились, как карандаш у одного загримированного фокусника. Отражение состояния энергетики за секунду до удара и ее реальные травмы просто поменялись местами. Сложный трюк, который на живом человеке провернуть десятикратно сложнее, чем на кукле, но этот кусок мяса можно не жалеть, а потому восстанавливать его я могу еще долго. Думаю, покойный оценил бы возможность отомстить своим убийцам, хотя меня он бы захотел убить самым первым, тут даже без вариантов. Тело морфировало, стремительно теряя человеческий облик, повинуясь инстинктивному порыву, направленному одновременно душой насмешника и титулом дарящего страх, плоть плывет, превращая куклу в жуткую помесь из человека и освежеванной птицы, причем птица-то явно имеет в родственниках тентакливых монстров, ведь вместо крыльев из лопаток вырывается по два гибких щупальца, в которых легко заметить завораживающе переливающиеся зеркальца. Да и все тело тоже этими зеркальцами покрыто, и не только тело. Вокруг меняющей форму черепа и лица головы словно прорастает нимб, когда прямо из-под лобной кости пробивают себе путь несколько десятков зеркальных зерен. И пробив этот путь, они начинают неторопливо кружиться вокруг головы, создавая идеальной формы круг, все так же сияя и заодно служа фокусирующей антенной для лучшего управления куклой и вложенными в нее зеркальными амулетами. Такие же нимбы начинают кружить вокруг каждой из 2,5 рук и всех 4 спинных щупалец. А немного сверху, над всем искаженным телом развернулся еще один, самый большой из всех, нимб, в котором уже не жалкие зернышко, а крупные зеркальца размером с детский кулачок. Можно спросить, мол, почему мне, такому хорошему, вообще дали время на переплавку куклы? Они уничтожили ее столь же быстрыми и неотвратимыми ударами, как в самом начале. Мой ответ будет весьма очевидным, потому что описывать процесс куда дольше, чем он происходил. Намного, намного дольше. О, эта парочка бы точно успела, но теперь-то их от ментального вопля, пробуждающего самые страшные их кошмары или хотя бы просто давящего на сознание стальным прессом, никакой барьер не защищал. Вопль они превозмогли без труда, что мужик, что вредная кошка, но времени им это не вернуло, кукла успела измениться, освоиться и атаковать. Когда я утверждал о совместной работе 2 своих не самых любимых титулов, то не шутил. Самого улыбчивого из моих противников, казалось, смутить вообще нереально, как и напугать, я не мог почуять его подлинные страхи, по крайней мере, не так вот сразу. Они были там, я знал, что могу до них добраться, выгрызть из-под брони самоконтроля, равнодушия и внебытийности. Чем бы эта тварь, все же именно тварь, не человек, не была, но страхи у нее имелись. Вот только у меня не имелось времени колупать эту скорлупу посреди боя. Зато Шмиила была куда живее и мой нынешний облик, который покорная моей воле плоть приняла под жаждой подарить ей весь ужас приносимых в жертву людей и нелюдей, что-то задевал в ней, о чем-то напоминал, будил какие-то давно забытые печали и горькую боль потери чего-то бесценно важного. Мы встретились взглядами, в тот короткий миг, когда они уже презрели кошмарный вопль, но еще не ударили со всех сил по его источнику. Я видел ее страх, видел злобу, с какой она стискивала свою плетку, видел, как она меня ненавидит и презирает, чтобы не сметь бояться, не сметь пустить тень позора на ту силу, которой служит. У меня не было времени ни на что, никто не дал бы мне закончить или даже начать пафосный однострочник, Но прошлое не последнего тролля на Форчане не позволило упустить возможность хоть как-то доподдеть оппонента. По птичьи наклонив голову куклы, я выдавливаю из себя, пуская в голос далекий перезвон зеркальных лабиринтов. Курлык, на один бесконечно короткий миг скрываемый ужас вырвался из тюрьмы глаз Шмиилы, проступив на всем ее прекрасном лице, но только на этот миг, после чего ужас сменился такой жгучей ненавистью, что будь я здесь в настоящем теле, то, возможно, вздрогнул бы. Тварь вновь возникла из блинка, снова скрывая себя вне привычного бытия, но теперь, когда нимбы выполняют функции множества сканеров и локаторов, я улавливаю мельчайшие огрехи в его сокрытии, успевая вновь принять удар на обе руки. Легкое тело полурослика аж встряхивает от мощи удара, а разрывающая энергетику атака впитывается в тело. Но теперь я не улетаю с пинка в далекую даль, а лишь прогибаю в обратную сторону колени, амортизируя физическое воздействие. Атака энергетическая поглощается зеркалами, из-за чего часть из них чернеет, теряя заряд, выпадая из хоровода нимбов или вообще рассыпаясь крошевом, но выполняя свою роль, заблудившаяся в лабиринте постоянно подставляемых на ее пути зеркал, атака отражается несколько десятков раз прямо внутри тела куклы, пока я не использую все четыре щупальца, нанося удары таким образом, чтобы уклонившаяся от них тварь попала под легчайшие касания уже полноценно выросшей третьей руки. Тварь издала очень озадаченное уху, словно тоже желая подражать ночной птице, после чего улетела спиной вперед, с хрустом собственных позвонков вмазавшись о поверхность барьера. Хруст этих позвонков я слышал, уже занося все свои конечности в гарантированно смертельной комбинации ударов, желая порвать одну милую кошечку на кучу маленьких котят. Уклониться она не в силах, ведь ее разум отчаянно пытается сбросить паралич, вернуть контроль над телом и погасить десятки противоречивых эмоций, которые я транслирую через нимбы прямо в ее разум и частично даже душу. Между прочим, я рассчитывал, что к моменту удара физического она будет уже овощем, но что-то в ее разуме и сути было такое, что отвергало мои атаки, что-то неразличимое, отлично спрятанное, но отдающее медовой сладостью и тошнотворной гнилью одновременно. Где-то я такое уже встречал. Я почти успел, честное героическое, но когда это в нашем мире считалось почти, уже в шаге от противницы, меня разом сковало в какой-то сахарный сироп или желатиновый гель, вновь отвлекшийся от своих дел ритуалист опять переставил часть костяных фигурок местами и создал прямо под моими ногами селективный барьер. Кошку он нихера не тронул и даже ментальное давление на нее заблокировал, а вот меня сдавило и закрутило так, что я почувствовал себя случайно залезшим в стиральную машинку во время отжима котенком. Мир замелькал перед глазами, верх перепутался с низом, но кукла плевать хотела на физические состояния. Вспыхнули пойманными образами зеркала, засияли фиолетовым и нереальным нимбы, а очередное проявление грезы отвоевало кусок реальности у раскручивающего меня, словно камень в проще, барьера. Пару секунд потерял, не более, тварь только и успела залатать свое покалеченное тело, почему-то не став показываться из-под надетой личины, а Шмиила еще не до конца прогнала навеянные мною эффекты, дебафнула ее по полной. Меняю реальность таким образом, чтобы барьера с ускорением в ней не было, просто заменив оную реальность с еще одним отражением, после чего отражаю свой вес и массу, сначала делая их нулевыми, а потом возвращая их на место и отражая вектор гравитации в противоположную сторону. Падаю вверх, к стремительно приближающемуся и очень высокому потолку, а место, где меня ранее сковало, становится абсолютно, на все тысячу из ста реальным. Даже не желаю думать о том, что случилось бы с оказавшейся там насквозь пропитанной грезой куклой. Интересно, а этот дедуля не в одном ли ПТУ с Феррером, земля ему гвоздями, Раши учился? Помнится, он меня тоже почти загасил чем-то очень похожим. Только там была не концептуальная нейтрализация искажений, а... Зацепляюсь щупальцами за воздух, меняю вектор и вновь активирую зеркала в теле, пережигая очередную порцию оных зеркал, укрывая себя коконом из чистой силы грезы. Никакого структурирования, никаких попыток создать атаку, а один лишь сифон, пропускающий через меня и выбрасывающий в окружающий мир маленькое озерцо сырой силы. Все же здесь нет грезы и ее единственный источник – это сама кукла, а я, как пилот этого маленького боевого хоббитоподобного робота, вынужден рассчитывать лишь на прочность стремительно изнашивающегося туманчика. В момент, когда очередная перестановка костяных фигурок вынуждает всю планарную и просто магическую энергию в определенном участке исчезнуть, я лишь поморщился, поток сырой силы был слишком быстрым, чтобы откачка начала вытягивать силу из нимбов, вросших в тело зеркал и самой плоти, все сильнее разлагающийся на сиреневый туман. Но, пока я покидал очередную мертвую зону, мои противники опять успели прийти в себя, сволочи. Вот как пить дать, эта коллекция статуэток уже не легенда, а как минимум миф, рассчитанный на ритуалистов высокого класса. Он же одновременно умудряется держать ту странную защиту, отрицающую весь зал и не дающую поднять тревогу, держать чертовски могучий барьер, да еще и меня атаковать и такими ударами, что становится аж неуютно. Если я не придумаю чего-то умного, то куклу спокойно забьют до выключения связи, после чего закончат свои дела и будут думать над тем, как мне нагадить. И зачем я тогда вообще влезал? Чтобы пидюлей получить, так я их мог и дома получить, даже до призыва. Ладно, еще не вечер. 2 из 7 хвостов плетки попадают в тело куклы, но нимбы перестраивают конфигурацию, складываясь в ровную зеркальную гладь, на которую нематериальность пирамидок не срабатывает, отчего те со звоном отскакивают от импровизированного щита. Часть эссенции при этом проваливается в зазеркалье, а в самой плети осталось ее не так и много после всех наших плясок. Кажется, ее артефакт может постепенно накапливать и возобновлять эссенцию, если в пирамидке осталось хоть немного, но это дело долгих дней, а не коротких мгновений боя. В не успевшие распасться обратно зеркало врезалось, если так можно говорить про нежнейшие касания кончиками пальцев, рука замаскированной твари и не меньше трети зеркальной массы, начиная от центра щита, мигом почернела, осыпаясь оземь. Гад довольно быстро подобрал такую частоту той мерзеннейшей патоки, что истекает с его ладоней, которая наносит моей кукле максимально возможный вред. Львиная доля зеркал уже израсходована на щиты или атаки, а неприкосновенный запас выжидает того момента, когда можно будет нанести решительный удар. За все время сражения, занявшего от силы минуту, ну, может, полторы, не было сказано ничего, не обронено ни единого звука, кроме грохота наших ударов, рева применяемой ни разу не повторившимся ритуалистом магии, шипения рассекающей воздух плети и тяжелого дыхания кошка-девушки. Ни я, ни, похоже, тварь дышать необходимости не имели. Сложенные щепотью ладони бьют в направлении твари, заставляя ту неестественно выгнуться, пропуская зеркальные когти третьей руки мимо себя и тут же легким касанием заставляя ту разлететься на испускающие сиреневый туман ошметки. Та же судьба уже постигла 3 из 7, хотя больше 5 ни разу не успевал вырастить, рук и все 4 щупальца, произрастающих со спины. Да и нимбы уже потускнели дальше некуда, заставляя связь с куклой сбойти допускать новые ошибки. У меня банально не остается зеркал, что позволит сражаться и атаковать на равных с моими противниками. Да и ресурса туманчика хватит на еще пару минут такой пляски, при учете, что я не буду получать новых ран, что смотрится как-то маловыполнимо. Мои противники отошли от удивления, успокоились, собрались с силами и теперь медленно да методично давили меня за счет опыта, превосходства в оснащении и куда большей выносливости. Не реши я с самого начала пойти с козырей, то может быть и сумел бы справиться лучше, но мои карты оказались биты, а новых у меня нет. По крайней мере, они так думают, и даже во многом правы. Мое начальное превосходство в скорости уже сошло на нет, кошка сравнялась со мной в боевом потенциале, а тварь вовсе сражается с этакой линцой, так до сих пор и не показав свое истинное лицо или иных, более опасных приемов. Не сказать, что они гадине нужны, так как эти ее касания, блинкой в небытийность составляют очень мощную и опасную связку. Тело покойного полурослика уже почти перестало существовать, так как постоянная нагрузка и регенерация большую часть реальной массы сделали нереальным бульоном из тумана грезы и зеркальных якорей с мелкими вкраплениями ошметков быстро растворяющейся материи. Ну не предназначена созданная для инфильтрации конструкция к долгим и затратным сражениям. Уже то, что я сумел продержаться столько, заслуга исключительно моих талантов в ясновидении, что позволяют хоть как-то стоять против этой парочки. Но уклон, изгиб туловища, в котором разом исчезли все до единой кости, позволяет пропустить очередной удар из блинка, одновременно делая скользящий шаг вперед, тыкая почти вслепую, все меньше и меньше остается зеркальных сенсоров, заставляя улыбчиво-вежливого сделать мягкий и осторожный шаг назад, а потом еще один, когда кошка едва успевает перенаправить удар плети, что почти задел союзника. Но, резкий не вопль даже, а визг, короткий и жалкий в сравнении с той песней, какую кукла могла выдать в начале сражения, все же вынуждает Шмиила отвлечься, пропустить тот момент, когда меня, едва заблокировавшего очередной удар твари, можно было смять и размазать по мраморному полу. Костей в теле куклы уже почти нет, все пошли на материал для туманчика, на заплатки, какими я лихорадочно пытался связать уже окончательно прошедшую точку невозврата конструкцию. Кости заменяет чистая греза, овеществленный мираж, принявший форму зеркальную таковой у настоящих костей, но слишком легко обращающийся тем миражом, из которого его сотворили. Но, вновь пропущенный удар вырывает слишком большой кусок из крохотного туловища, уже давно потерявшего любой облик комка конечности и сиреневого тумана, а последний из нимбов, и без того редкий и замедлившийся, осыпается на пол с неразличимым на наших скоростях и за шумом нашей битвы звоном. Плеть Шмиила превращается в петлю висельника, оборачиваясь всеми семью хвостами вокруг не успевающей отступить куклы, после чего разрезает ту на множество ломтиков, практически сразу начинающих растекаться фиолетовыми лужицами и туманом. Но, ничто не может длиться вечно, не в моих силах было выиграть это сражение с заданными параметрами и ставшими на моем пути противниками. Неважно, кем они меня считали, неважно, что они подумали обо мне, неважно даже поверили ли эти ребята в то, что это был последний отчаянный бой Пыпыща Попятчего, а не куклы, занявшие тело погибшего от самого первого удара хоббита. Есть иногда моменты, когда победить просто невозможно. Моменты, в каких приходится видеть, смотреть сквозь растекающиеся глаза разрушенной куклы, как отчаянная и едва успевшая поселиться в глазах приготовленного в жертву человека надежда обращается прахом вместе с исчезнувшей куклой. Но, куклой, в которой к моменту распада не осталось ни единого кусочка зеркала, ни мельчайшей песчинки материализовавшегося сна, он отдал все, мягко и ласково протягивает то, что притворяется обычным человеком настолько искусно, что даже защита библиотеки поверила, и звучат его слова так, как говорят сомелье о редчайшем сорте вина. Отдал, продал себя до конца и потерпел крах, прямо под глазами тех, кого пожелал спасти от их участи. Это так, совершенно. Ни капли усталости на улыбающемся лице, ни грани тревоги в голосе и даже сбившегося дыхания тоже нет. Почему-то от этого радушия и веселья больше жути, чем от хриплых угроз и безумного рычания взбешенного зверя. Ха, мях, рада, что вы оценяли, уважаемый. Кошка, не в пример собеседнику, явно выложилась по полной, только сейчас начав понимать, насколько близко весь их план оказался к краху, а их жизни к чему-то, рядом с чем простое окончание было бы величайшим из благ. Мя, подождите, что значит спасти хотел? Я же все проверила, цветком переживаний сканировала даже. Пыщ старый же был из тех, кто хер свой клал на всех, кроме его любимых книжек и стопочек документов. Мужская фигура отвлеклась от задумчивого рассматривания того места, с какого уже давно испарились все следы распавшегося на энергию полурослика, подарив той нечитаемый взгляд и столь же добродушную улыбку, что раньше дарил смотрящему на своего убийцу поверженному противнику. Он смотрел на нее, дорогая, не оборачиваясь, указывая пальцем за спину. Не человек безошибочно ткнул в сторону Жустин Ринеиль, до которой уже почти дошли руки продолжающего спокойно и взвешенно делать свое дело ритуалиста. И, мне так показалось, был готов бросить все силы на попытку побега или, может быть, не менее отчаянную попытку достучаться сквозь шаль, но бросился в бой, сразу принеся себя зеркалам. Всего, неверяще, словно получив подарок на Новый год за пару месяцев до Нового года, зверолюдка посмотрела в затуманенные от нейтрализирующих чар глаза пленницы, радостно хлопнув в ладошки. Она сейчас искренне, подобно маленькому ребенку, радовалась тому, что связанные с библиотекой должны перестать дышать и быть последними. Это давало ей шанс насладиться зрелищем чуть подольше. Пусть сама Жустин, трижды допрошенная обо всем интересующем, причем рассказавшая все добровольно, за право еще раз поцеловать ярко-алые губы Шмиилы, об отношении старого сморчка к ней даже не подозревала, но ведь в этом тоже есть своя красота. Получить такую жертву, стать ее свидетелем и осознавать, что даже этой жертвы не хватило. Это действительно чудесно, и полукровка страстно жалела о том, что у нее нет времени описать и передать свидетельнице печальной истории всю гамму агонии растворяющегося в зазеркалье. Кстати, Бин, в смысле, ну, Бин, внезапно резко позабыла она о своем вопросе, задав совершенно иной, мгновенно понятый внимательными собеседником. Или нет, увы, теперь улыбка приняла легкие извиняющиеся оттенки. Тот удар был отражением моего, а потому и нега пришлась целиком на основу твоего собрата. В некотором роде, раз уж нам придется хоть на несколько дней, но заплести детали произошедшего в венок сомнений, мне придется играть его роль, раз уж не удалось взять одарившую меня столь редким зрелищем личность. Засим утверждаю, я и есть Бин. Если в душе кошки мелькнули хоть какие-то сожаления о судьбе погибшего товарища, да и товарища ли, то заметить эту печаль было совсем невозможно невооруженным оком, да и вооруженным, наверное, тоже. Коротко поклонившись еще одной кукле, только теперь уже не Хоббита, девушка задала вопрос, который ранее помешало задать осознание смерти союзника. «Кстати, почтенный Буубга, я вас не отвлеку, вероятно, сначала она планировала спросить именно Бейна, но теперь не рисковала, пусть даже тварь вела себя насквозь сочувствующе и доброжелательно, ведь кому, как не ей, знать, чего это сочувствие на самом деле стоит. Сначала могло показаться, что ритуалист, прямо сейчас раскладывающий по нужным точкам ритуального узора еще парящие внутренности до сих пор живого раба, одного из последних оставшихся, вопроса просто не услышал. Жертвы для этого дела подбирались сплошь очень особые, а их души, тела, магия, кровь, внутренние эссенции или даже личности обладали целым перечнем очень необычных черт, немогущественных, хотя средний уровень приносимых в жертву застыл между 20 и 25, но именно редких, необычных. Кто-то имел разноцветные глаза, кто-то был влюблен в свою сестру и брата одновременно и пронес чувства через всю жизнь, кто-то обладал бесполезной аномалией в ауре, не дающей никаких преимуществ, у кого-то на теле родимые пятна складывались в мистические узоры вследствие проведенного еще прабабушкой ритуала, кого-то в колыбели благословили жрецы сразу троих богов, светлых и темных, а кто-то умел дышать речной водой, еще в детстве случайно получив редкий титул. Как алхимики могут манипулировать эссенциями, через них получая доступ к концепциям, так основой работы ритуалиста было манипулирование концепциями с возможностью запускать работу через эссенции. Здесь и сейчас работал великий, возможно даже легендарный мастер, пользующийся могущественным артефактным комплексом. И его мастерства хватало, чтобы отвечать на задаваемые вопросы, не прерывая работы. Нет, не отвлечешь, Шмейлы. Это, характерное для всей тройки диссонирующее с окружающей действительностью спокойствие и доброжелательность, казалось, вросло в них с корнями и, вероятно, так оно и было. Я не могу вас впустить, пока что. Нужно завершить стадию, и я переставлю фигуры. Желание оказаться под барьером было вполне понятным, бой был жарок, и пусть камень зала даже не оцарапала и не исказила потоками энергии снов, но кто знает, какой предел терпения у могучей Шали, не дающий случиться чему-то очень плохому. Даже здесь, у самого алтаря, где опасность почти материальна, это творение, рожденное из правильной комбинации установленных фигурок, могло даровать несколько секунд на последнюю молитву или на побег. Барьер забирал себе положение почти пятой части фигур, еще три четверти оставалось на конструкцию ритуала и поддержание Шали, так что мастер не мог помочь своим соратникам почти ничем, кроме самых простых, для мифического артефакта в руках сроднившегося с ним владельца, эффектов. И даже этот барьер, положение для которого были заранее рассчитаны на случай неприятностей, придется убрать под конец, когда ритуальный рисунок будет завершен. Потому что полная мощь резных фигурок откроется, только если отдать их все одной единственной цели – сотворению нужного пейзажа, правильного завершения для их, без всяких шуток, великой миссии. Да я не про это, мне и тут постоять не в обиду. Отрицательно замахала головой хвостатая диверсантка, уже полностью успокоившаяся и вернувшая себе чистоту речи. Я несколько про другое. В этом месте, в смысле, в любой из лакун, а не только у алтаря, тут же связи с большей частью планов вообще нет. Не заслонка даже, а полное несуществование третьего типа. Есть лаборатории, где определенному типу планарной энергии пробили канал, но они вообще не в центральном корпусе и не в алтарном же зале. Разумеется, это так, согласился мастер, подступая к первому из плененных работников библиотеки. Именно несуществование, именно третьего типа. Все жертвы умирают молча, но не все они одурманены и лишены чувств. Часть из них лишь парализована, но полностью осознают происходящее, иным чувства даже усилили, сделав каждую царапину невыносимо мучительной, а настоящие муки заставив выйти за пределы доступного воображения. Третьих опоили такими зельями, что превратили любую агонию в чистейший экстаз. Последних в оргазмических судорогах, отдающих ритуалу свою суть, было, пожалуй, больше всего. Действительно странно, продолжил тем временем старик, даже отвлекаясь на миг от работы. Поначалу я был уверен, что это был какой-то артефакт-резервуар, потом думал, будто он использовал какой-то артефакт-контейнер с засунутым в него могучим кошмаром. Но сейчас, да, сейчас весь фон почти сошел на нет. Воистину, это приятная загадка, о какой я подумаю на досуге. Не мог же он прорвать концепцию несуществования для грезы, да еще и третьего типа. Искупая секунду промедления, мастер ускорил работу разделочных инструментов, в несколько секунд заканчивая с очередным сотрудником, между прочим, его официальным коллегой-архивариусом, после чего склонился над той самой дамочкой, что стало причиной сражения. Ну, вернее, причиной того, что это сражение оказалось таким простым для вторгнувшихся в алтарный зал. Воистину, это большая жалость, что столь прелестную душевную боль и отчаяние нельзя растянуть на более долгий срок. А ведь и верно, мастер, чье мастерство росло долгими десятилетиями, сумел уловить какую-то несуразность в ситуации, по привычке переходя на занудный лекторский тон. После разрушения всего тела и души, греза, не имея дороги, чтобы уйти из замкнутого котла отрезанной реальности, должна была разлиться по стенам и подняться вверх под потолок из-за созданного барьером эфирного течения. Но, Бейн, а я ведь грезы не чувствую. Блик, шелест, движение, раскачанное собственными усилиями и могущественными дарами восприятия непонятным образом упустило тот момент, когда из пролившихся из вытащенных внутренностей капелек крови, которые еще не успели проглотить линии рисунка, натекла несуразная, невозможная для мастера с его педантичностью и аккуратностью, лужица. Но этого восприятия хватило, чтобы поймать тот миг, когда в этой кровавой лужице отразился не бесконечно далекий белоснежный потолок алтарного зала и даже неспокойное лицо почти не испачкавшегося мастера, а искаженное бешеным напряжением и столь же бешеным весельем помолодевшее и смазавшееся от контакта с энергией грезы лицо Пыпыща Попятчего из дома Прыхода Ногчевых, клана Трыдыгородских. Хоббит, хотя это не было ни хоббитом, ни живым существом, ни чем-то понятным вообще, выпрыгнул из застывшей красным стеклом лужи подобно кукольному гоблину из табакерки, еще в полете отзеркаливая себя за спину откровенно растерявшемуся от подобного перформанса ритуалисту и громко вопя при этом: «Буубга, ее тут нет!» И, как будто подтверждая свои слова, воткнул единственную руку, да и конечность вообще, состоящую почти целиком из застывших на самой грани перегрузки и почернения зеркальных осколков, прямиком в живую, теплую и такую уязвимую плоть единственного из тройки диверсантов некомбатанта. Правда, у тела хоббита не осталось ног, да и сам он ростом был далеко не гигантом даже по меркам самих мохноногих коротышей. Пусть рука зеркала успела исказить метрику пространства и изображения реальности, став разом несколько длиннее, или эта окружающая ее материя мира стала короче, но даже это не могло сменить некоторые константы мироздания. Рука того, что притворялась почему-то не желающим исчезать хоббитом, проткнула сердце того, кто вот уже 17 весен притворялся добропорядочным архивариусом, выпустив в него всю накопленную в остатках зеркал мощь. Вот только к сердцу эта самая рука проложила путь прямиком через задницу. «Няит!» — шокированно возопила Шмиилы, вновь срываясь на ненавидимый ею в обычной речи звериный говорок и застывая столбом от невозможности, нереальности происходящей картинки. Удивительно, со впервые за очень-очень долгое, невообразимо долгое время потерянным самоконтролем произнесла замаскированная под человека тварь: «Надо будет помыть руки». Прошелестела, не раскрывая рта, тварь, променявшая, как считали предыдущие двое, человечность на шанс спасти свою любовь и унести своих убийц на тот свет, после чего звучно шлепнулась о холодный камень рядом с не успевшим даже удивиться ритуалистом, бережно сжимая в единственной хваталке вырванное сердце. Сердце билось в кукольной ладони, буквально сочась чем-то, даже через все ретрансляторы, число которых стремительно смещалось в сторону нуля, манящим к себе обещанием всех удовольствий мира, всех возможных наслаждений и ласк, исполнением любых фантазий. Впервые за все время нашего сражения я все-таки смог, не дракон, который смог, а смог идентифицировать ту херню, с какой по глупости доиграющему в жопе идиотизму связался в этой истории. Надо было вообще не вставать на ноги после самой первой плюхи, но кто же мне доктор? Знал бы где падать, то взял бы парашют или амулет защиты высшего порядка. Исходящий от парящего сердца флер порока был мною предельно нагло игнорируем, так как я его едва различал через сводящий с ума и забивающий не слух даже, а саму голову шелест взбесившейся грезы. Степень напряжения, которое мне довелось пережить, подготавливая эту атаку, можно сравнить разве что с преснопамятным штурмом каменной, с той лишь разницей, что в этот раз в бою использовалась только греза. Когда я понял, что шансов на победу нет и не предвидится, если только предо мною прямо сейчас не появится добрый волшебник верхом на вороненом рояле, то есть почти сразу, то тут же начал искать обходные варианты. Мне же не убивать отморозков нужно было, а хотя бы поднять тревогу, и их добьет защита алтарного зала. Мне же будет достаточно просто выпасть из фокуса общего внимания, чтобы самоуничтожить туманчика и скрыть следы своего присутствия, а все шишки все равно соберут самые главные вторженцы, а не бедный Костик. Главной проблемой был барьер, поднятый гадкими фигурками, которые заодно и саму тревогу блокировали. И барьер этот был так бесконечно крут, что я его даже в полной своей силе замаюсь пробивать. Даже если бить буду немалопригодной к нанесению прямого урона грезой, а едкой, как мое чувство юмора, силой тени. Эта штука априори не пропустит под свою эгиду ничего из существующих в ее базе данных угроз, а та база данных является настолько полной, что с таким же успехом я могу говорить, что этот барьер не пропустит ничего существующего вообще. Чувствуете иронию? Ничего существующего. А если в этом мире и есть план более пригодный для игр с реальным нереальным, чем моя любимая, век бы ее не использовать, греза, то я его как-то не знаю. В тот момент, когда по телу куклы пришлась фатальная двоечка ударов, я уже отразил всю оставшуюся плоть и зеркала, которых и осталось то с горсточку, в том варианте зеркала, где их уже не было, а в довершение укрыл все это внебытийностью, пытаясь по полной использовать эффекты титула того, кого нет. Ведь что может быть умнее и гениальнее, чем укрыть вставшей реальностью отрицание любого бытия конструкцию, чья реальность настолько низка, что является во многом субъективной. Доверьтесь мне, я инженер, нет. Всем желающим попробовать что-то подобное на будущее, попробую объяснить. Полученный мною титул был, простите за тавтологию, получен в связке с высшими техниками теневой магии, задранной в небеса скрытностью и погружением на глубокие слои плана, чья природа во многом на скрытности заточена, да еще и действовала такая штука считанные мгновения. Так вот, использовать подобную методику при работе со столь легкой, хрупкой и податливой штукой, как греза, не имея достаточно крепкой сцепки с планом, находясь под взглядами внимательно тебя убивающих крутых перцев, да еще и не на пару секунд, а на куда больший срок. Плохая идея, Костик, очень плохая. Попытайся я учудить такое не через куклу, работая сквозь мощнейший зеркальный усилитель, то меня бы просто не стало. Без вариантов. То есть вообще без вариантов, без любых вариантов и даже без моего любимого вытягивания ситуации на голом пафосе и неадекватности. Кончился бы Константин Юрьевич, начинайте другую историю, не такую упоротую.